Забота о голосе. Для сохранения здоровья голоса и предотвращения его негативных изменений необходимо отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни и привить себе полезные привычки, которые помогут сохранить и приумножить природную красоту вашего голоса. Советую вам следовать следующим принципам работы с голосом. Первый. Релаксация. Свободный голос возникает только в расслабленном теле и спокойном разуме, лишённом лишних мыслей и эмоций. Поэтому перед началом занятий необходимо полностью расслабиться физически и психически. Это обязательное условие для работы над голосом и речью. Второй. Последовательность. Начинайте с простого и постепенно переходите к более сложным задачам, без спешки. После освоения одного навыка двигайтесь к следующему, сокращая время на тренировку уже изученного. Уделите особое внимание проблемным областям, и если возникают трудности, временно отложите их и сосредоточьтесь на других задачах. А затем вернитесь к ним снова. Важно не торопиться, а медленно и верно двигаться к цели. Третий. Постоянство и систематичность – ключевые условия для развития техники речи. Занимайтесь ежедневно, но в умеренном темпе, чтобы не потерять интерес и избежать раздражения при возникновении трудностей. Избегайте переутомления. Не бойтесь ошибок и продолжайте практиковаться. Лучше уделить занятиям 5 минут в день, чем не сделать ничего вообще. Поверьте, от регулярных 5 минут в день польза будет колоссальная. Очень важно соблюдать речевую гигиену, если вы занимаетесь развитием голоса. В противном случае, если постоянно пить кофе, есть острую пищу, курить и еще нагружать связки упражнениями, речевой аппарат может дать сбой. Может появиться боль в горле, осиплость, потеря голоса. Четвертый. Соблюдайте правила гигиены и профилактики голоса. Не перегружайте связки интенсивным пением, криком, разговором на повышенных тонах. Откажитесь от вредных привычек – курения, употребления алкоголя. Исключите из рациона питания острую пищу. Не злоупотребляйте холодным – вода, мороженое, лед. Не рекомендуется пить крепкий чай с лимоном перед началом упражнений. Лимонная кислота может раздражать слизистую оболочку горла и вызывать першение, приводить к осиплости и огрублению голоса. Если вы пьете кофе, постарайтесь сократить его употребление до одной чашки в день. Постоянно анализируйте и контролируйте свою речь в повседневной жизни. Таким образом, вы сможете отследить дефекты в речи, качества, которые вас отталкивают, сможете работать с недостатками, а также избегать неприятных ситуаций во время беседы. Это также поможет вам сохранить хорошие отношения с окружающими людьми, располагать их к себе и достигать своих целей. Хочу также поделиться с вами несколькими полезными ритуалами. При их ежедневном выполнении результат не заставит себя долго ждать. Возьмите себе в привычку начинать день со стакана теплой воды натощак. Это помогает увлажнить голосовые связки и предотвратить их сухость. Вода поддерживает оптимальное состояние голосовых связок, делая их более гибкими и способными к эффективной работе. Что полезно для голоса? Вода комнатной температуры, потому что она увлажняет голосовые связки и предотвращает пересыхание, что помогает им оставаться эластичными и здоровыми. Молоко, теплый чай и сливочное масло, потому что они обладают обволакивающими свойствами и помогают восстановить эластичность связок. После прополощите горло минеральной водой и персиковым маслом за 15-20 минут до еды. Это способствует увлажнению слизистой оболочки, уменьшению воспаления. Лимфодренажные прыжки. Это легкие мягкие подпрыгивания, которые помогают активировать лимфоток, снять отечность, в том числе в области гортани, и улучшить голос после сна. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, тело расслаблено. Второе. Движение. Легко подпрыгивайте на носках, отрываясь от пола на 1-2 см. Прыжки должны быть мягкими, пружинистыми, без напряжения. Третье. Ритм. 30-60 прыжков в спокойном темпе. Можно делать сериями по 30, если тяжело. Четвертое. Дыхание. Ровное, через нос, без задержек. Эффект для голоса. Улучшает крово- и лимфоток в области шеи и голосовых связок. Снимает утреннюю отечность. Голос становится чище и звонче. Разогревает тело, подготавливая голосовой аппарат к работе. Не забывайте про режим сна. Низкое качество и недостаточная продолжительность сна приводят к развитию стойкой дисфонии, негативно влияют на качество голоса. Он становится хриплым, тихим, усталым. Нарушения сна ухудшают когнитивные функции и настроение, что напрямую сказывается на голосе. Постарайтесь нормализовать сон. Просыпайтесь и засыпайте в одно и то же время и поддерживайте оптимальную продолжительность сна — 7-9 часов. Все органы и системы тела работают вместе для того, чтобы рождался голос, поэтому для красивого звучания так важна полноценная комплексная работа.